Глава 14. Месяц после чемпионата пролетел незаметно. Конечно, валяться в больнице, пусть даже недолго, было скучновато, но восстановился я все-таки довольно быстро и даже успел вернуться в Москву вместе с остальными динамовцами. Единственное, о чем я жалел, так это о том, что из-за моей неожиданной госпитализации мне не удалось провести для своих друзей экскурсию по родному Ростову-на-Дону. Впрочем, какие наши годы, еще успеем. И у меня, и у них путь в боксе только начинается. Наверняка это не последние соревнования, которые будут проводиться в Ростове. Хотя некоторые мои, скажем так, коллеги по боксу начали меня в связи с этим подкалывать. А вот скажи, Мишаня, как бы невзначай докапывался до меня в поезде Колян. Ведь ты же специально лег в больничку, чтобы не погулять с нами по городу, да? «Действительно, Миш, сознайся», — подхватил Шпала. «Имею в виду, что чистосердечное признание облегчает и душу, и ответственность». «Ответственность», — развеселился я. «Это какую же?» «Ну, как это какую?» — с серьезным видом ответил Шпала. «Вот приедем в следующий раз в Ростов, а с тебя будет уже две экскурсии, то есть одна получается штрафная». «И будет обязательно два разных маршрута, чтобы между собой не повторялись», — вставил свои 5 копеек Сеня. «Ага, только учти, как у Сусанина не получится, мы лес от города отличаем хорошо», — разошелся Колян. «С такими прибаутками мы и доехали до столицы». На этот раз уже никто не торопился ни при выходе из поезда, ни при прохождении по перрону и вокзалу. Время уже не было расписано по минутам. И вообще среди динамовцев царило то расслабленно-ленивое настроение, которое случается после хорошо выполненного дела. «Фух, вот мы и дома», — на мгновение забывшись, произнес я, когда мы с пацанами важно вышагивали вдоль поезда. «Вот это да», — присвистнул Шпала. «Мишань, а мы-то думали, что ты был дома вчера в Ростове». «Ага, точно», — тут же подхватил Лева. «Давно ли ты Москву-то своим домом начал считать? Теперь все, столичный житель. Ну а что поделать, если я себя здесь уже действительно ощущаю, как дома?» — отшутился я. Реплики пацанов были вполне дружелюбными и шутливыми, но вообще надо бы с такими высказываниями поосторожнее. Не могу же я им всерьез объяснить, что тот дом, который у меня теперь есть в Ростове, я домом не могу считать при всем желании. «Ну что, орлы?» — завел привычную речь Григорий Семенович, когда все мы загрузились в автобус, и он пересчитал нас по головам. «Поздравляю всех с успешно проведенной поездкой!» «Спасибо!» — раздались в ответ нестройные голоса. «Сейчас у вас будет любимое время, то есть отдых», — иронично продолжил Григорий Семенович. «Мы с другими тренерами посовещались и решили дать вам неделю на восстановление. В этот период ваша занятость будет минимальной. Думаю, это будет справедливо и, более того, необходимо». По рядам динамовцев пронесся одобрительный гул. Мне показалось, что такая реакция была вызвана в основном тем, что многие восприняли эту тренерскую инициативу как период сплошных развлечений и расслабухи. На самом деле это было, разумеется, далеко не так. Конечно, это время было необходимо не только на отдых тела, но и на то, чтобы прийти в себя психологически. Любые соревнования означают колоссальное нервное напряжение, и чем выше уровень турнира, тем и напряжение сильнее. А уж у меня-то напряжение в последние дни зашкаливало, поэтому и выходные пришлись как нельзя кстати. Ну и бросаться в полное безделье и разгулы тоже было нельзя. Тем более, что и во время каникул наш тренерский состав решил предпринять определенные меры безопасности. Несмотря на то, что все занятия в этот период сводились к 3 легким тренировкам в неделю, никого из динамовцев не отпускали не то что в поездку домой, но и просто на прогулку с территории общества. «Ребята, шутки и развлечения закончились», — объяснил такой подход Григорий Семенович. «Впереди у нас чемпионат СССР. А это уже уровень слишком серьезный, чтобы можно было рисковать. Нам всем нужно сосредоточиться на предстоящей работе. «Какой же риск в том, чтобы пройти часок-другой по улице?» — беспечно спросил Шпала. «Наоборот, мы развеялись бы и, так сказать, с новыми силами принялись за тренировки, чтобы приняться с новыми силами за тренировки», — строго сверкнул на него глазами Григорий Семенович. «Нужно как следует расслабить тело и выспаться, а не мотаться по столичным улицам в поисках приключений». «Да каких еще приключений-то?» — жалобно пискнул Шпала. «Мы что, какие-нибудь неблагонадежные, что ли?» «Каких приключений, говоришь?» Уже чуть повысив голос, отреагировал Григорий Семенович. «Мне вам вправду, что ли, напомнить? Знаю я вас, молодежь, а то вы сами себя не знаете. Только дай слабину, и тут же начнется. То один до утра по девкам шастает, то другой вместо тренировки с перегаром отсыпается, то третий с кем-нибудь подерется и вместо зала в медпункт путешествует». «Нет, я все понимаю», — поспешил добавить тренер, заметив у кого-то виноватое, а у кого-то и раздраженное выражение лица. «Жизнь есть жизнь, и в ней всякое может быть. Более того, я помню себя в вашем возрасте. Нас, знаете ли, тоже на подвиги тянуло, будь здоров. Правда, вот война гулянкам особенно не располагала, да. Но все-таки давайте-ка с вами договоримся, орлы. Вот возьмем чемпионат, тогда и будем расслабляться кто как может, ага?» Динамовцы сконфуженно молчали. «Ну, вот и славно», — приняв это молчание за согласие, подытожил Григорий Семенович. «Я, конечно, понимаю, что вам хочется побегать да погулять, но и вы поймите, что мы здесь собрались с вами ради нашего общего дела. Так что давайте-ка сначала сделаем то, что наметили, а там уж и немного погулять можно будет». Несмотря на то, что мне, как и остальным, тоже хотелось поразвлекаться, хоть во мне и жила память прошлой жизни, но все-таки свой нынешний возраст тоже давал о себе знать. В глубине души я понимал всю правоту Григория Семеновича. Да и, по правде сказать, отведенные 10 дней действительно лучше было потратить на отдых и восстановление. Как ни крути, на финальный бой со старшим близнецом меня прилично вымотал. Поэтому я четко решил для себя, что до проведения всесоюзного чемпионата я полностью исключу все отвлекающие факторы. Никаких дружеских компаний, шатания по городу и его окрестностям, никаких девчонок и уж тем более ночных прогулок и гостей. Жизнь длинная, а карьера спортсмена не очень. Поэтому уж чего-чего поразвлекаться я еще успею. А пока что нужно воплощать в жизнь свою мечту, иначе потом будет уже поздно. Не станут же меня каждый раз заново отправлять в тело молодого боксера, в конце концов. Но не все динамовцы были так философски настроены, как я. «И чего они нас тут заперли, как подопытных кроликов в лаборатории?» — возмущенно ворчал Лева перед послеобеденным тихим часом, как будто прям действительно изучает возможности организма. «Они их уже давно изучили, Лев», — отозвался я, лениво позевывая. «Поэтому и знают, как нам лучше быть». «Ой, да хватит, что ли, тебе тоже», — раздраженно отмахнулся Лева. «Знают они. Вот скажи мне, пожалуйста, кому и каким образом стало бы хуже, если бы мы, вместо того, чтобы валяться тут в четырех стенах, погуляли бы где-нибудь по набережной Москвы-реки, а, Лева? Ты давно ноги не травмировал, что ли?» — иронично покосился на него я. «А при чем здесь мои ноги?» — искренне удивился Лева. «Что, по-твоему, если пошел гулять, сразу куда-нибудь вляпался, что ли?» «Ой, не трави душу!» — страдальчески вздохнул Сеня. «Я уже и не вспомню с этим боксом, когда последний раз ходил просто куда-то погулять. В Ростове, например, — напомнил я, — на рынок за пирожками и на ипподром. Неизвестно зачем». Сконфуженный Сеня фыркнул что-то нечленораздельное и вскоре захрапел. Поворочившись и побурчав еще немного, тем же самым занялся и Лева. А потом удалось задремать и мне. Не знаю, как им, а мне снова и снова снился мой триумф на чемпионате. 10 дней такой лафы прошли так быстро, что мы не успели их даже заметить. И вот начался полноценный тренировочный процесс. Тут-то мы и ощутили в полной мере правоту Григория Семеновича, выступившего против наших развлекательных прогулок. Даже с учетом того, что все мы прилично отдохнули, новые нагрузки были колоссальными и некоторое время шли по нарастающей. Такого жесткого режима на моей памяти в «Динамо» еще не было. Теперь мы бы не смогли никуда отлучиться чисто физически, даже если бы очень захотели. Утром и вечером каждого дня нас ждали супернасыщенные и напряженные тренировки, такие, что после них мы скорее выползали из зала, чем выходили. Теоретически можно было отвлечься в субботу и в воскресенье, но к выходным каждый из нас был уже настолько выжат, что все, на что нас хватало, это валяться мертвым грузом на своей кровати. 2 дня отсыпаний и снова в зал, снова нагрузки. «А вы как хотели?» — отозвался Григорий Семенович, когда кто-то из наших пожаловался ему на то, что после тренировки с трудом получается добраться до своей койки в номере. «Я вас сразу предупредил, что будет жесткая пахота. Никаких послаблений и передышек. Как бы с такими условиями до чемпионата дожить?» — простонал Сеня, ощупывая свои мышцы. «А то тут не то что турнир. Тут как бы не гикнуться раньше времени». «Не гикнешься», — заверил Григорий Семенович. «Все нагрузки тщательно рассчитаны, в том числе с учетом возраста и веса, так что эта тяжесть хорошая, здоровая, от нее не надрываются». Конечно, мне не нужно было доказывать свое право на участие в чемпионате. Выигрыш чемпионата РСФСР автоматически означал участие в чемпионате всесоюзном. Но вот только это участие подразумевало уровень гораздо более серьезный, чем до этого. Нам приходилось, по сути, подниматься сразу на несколько профессиональных ступенек вверх, да еще в невероятно сжатые сроки. Задача у тренеров была более чем ясная: к чемпионату СССР вывести нас на пик своей формы. Однажды, явившись в зал на тренировку, мы заметили нескольких незнакомых мужчин, которые о чем-то увлеченно беседовали с Григорием Семеновичем. Это явно были не просто гости. Со случайными посетителями наш тренер так обстоятельно разговаривать бы попросту не стал. Да что там разговаривать, случайных посетителей в нашем зале не могло появиться просто по определению. Поэтому мы сразу поняли, что этот визит каким-то образом связан с предстоящим чемпионатом. И очень скоро выяснилось, что мы не ошиблись. «Вот, ребята», — сияя от гордости, произнес Григорий Семенович, когда все мы собрались в зале. «Знакомьтесь, это тренеры сборной Советского Союза по боксу. Сегодня они будут наблюдать за нашей с вами тренировкой. Им интересно, как вы занимаетесь, что умеете, так что смотрите, не подведите». «Но не старайтесь переплюнуть самих себя», — с улыбкой добавил один из гостей. «Нам важно увидеть, как вы ведете себя, если можно так выразиться, в естественных условиях, то есть во время обычной тренировки, а проявлять чудеса будете потом, на выступлениях». Нужно ли говорить, что, несмотря на все предупреждения и просьбы, во время этой тренировки мы старались работать с удвоенной силой? Во всяком случае, я так точно. Осознание того, что сейчас за мной наблюдают те, от кого, возможно, во многом зависит мое будущее карьерное продвижение, сильно меня вдохновило. Мне казалось, что каждое мое движение в этот день было еще точнее и сильнее, чем обычно, хотя надо признаться, что я и так к этому моменту был натренирован довольно прилично. Особенно мне удался спарринг с Левой. Он, кажется, уже совсем забыл думать про свою преснопамятную травму ноги и начал работать в полную силу. Со стороны уже ничего не напоминало о том инциденте, и человек, не знавший этой истории, точно не мог бы ничего заподозрить. Однако выработанная за время травмы некоторая осторожность в движениях все еще давала о себе знать, поэтому Лева, сам того не замечая, в некоторых моментах начинал действовать в щадящем режиме. Я же, напротив, был в этот день в ударе. Конечно, я не пользовался слабыми местами Левы, хотя, может быть, это и пошло бы ему на пользу. Глядишь, и проснулся бы, в конце концов. И начал работать, как раньше. Но для меня победа над противником, слабее меня, не такая убедительная, как над равноценным соперником. Поэтому, раз уж нас с Левой поставили в спарринг друг с другом, мне пришлось немного напомнить ему, что все травмы остались далеко позади, и теперь пора уже показывать все, на что способен каждый из нас. «Лева, елки-палки!» — в сердцах выругался я, когда мой партнер по спаррингу в очередной раз нанес удар в полсилы. «Ну мы здесь, в игрушки, играемся, что ли?» «А чего такое?» — не понял сразу Лева. «А того!» — воскликнул я. «Ну работай ты как положено, чего ты как будто девицу обнять боишься?» «Да я нормально вроде», — начал было оправдываться Лёва. Но тут я разозлился, вошел с ним в жесткий клинч и, воспользовавшись его неподвижностью, проговорил ему практически на ухо. «Лёва, давай-ка на полную катушку. У нас бокс, а не лепка куличиков в песочнице. И на нас тренеры советской сборной смотрят». Мне хотелось его разозлить, чтобы он, наконец, перестал стесняться и опасаться. Хотелось спровоцировать его на жесткий полноценный спарринг. И это мне удалось. Едва выйдя из клинча, Лева устроил мне такую жесткую рубку, что я едва только успел среагировать и начал ответную работу. Вот теперь уже я готов был поклясться, что наш спарринг был лучшим из тех, которые в этот момент случились на тренировке. Я не просто работал сам, но и чувствовал сопротивление Левы. А это, в свою очередь, подзадоривало и меня на более активные действия и более гибкий выбор стратегии. В общем, спарринг получился на заглядение. Так было бы не стыдно выступить и на самом чемпионате. Судя по всему, вдохновить мне удалось не только Леву, потому что сразу после того, как мы с ним после спарринга разошлись в разные стороны, ко мне подошел один из тренеров сборной СССР. «Как тебя зовут?» — приветливо спросил он меня, протянув руку для знакомства. «Миша», — представился я. «А, очень приятно, Миша», — ответил тренер. «А сколько тебе лет?» 15. «Регалии какие есть?» «РСФСР взял и получил кандидата». «А ты вообще боксом давно ли занимаешься?» «Ну», — замешкался я. «Дело в том, что при подобных вопросах у меня всегда всплывала перед глазами моя прошлая жизнь, и мне приходилось прикладывать усилия, чтобы давать ответ исключительно про себя теперешнего. С полгода в летнем лагере начал». «Полгода?» — сильнее изумился тренер. «Неплохо. Серьезно работаешь». Тренер похлопал меня по плечу. «Если не бросишь заниматься, добьешься больших успехов. Скажи, ты вообще как, на чемпионат-то ехать готов?» «Готов», — кивнул я. «Это хорошо», — одобрил тренер. «Я не просто так тебя об этом спросил. Все-таки мероприятие серьезное, далеко не каждый, кого выдвигают, на самом деле готов выступать на турнирах такого уровня. Тут, знаешь, дело не только в твоем мастерстве. Важен еще и внутренний настрой. Я много раз видел... Отличный парень, здорово работает на ринге, в зале. А когда выходит на публичные соревнования, свет, толпа, зал, что-то кричит, судьи, и все. Теряется моментально, вроде бы и умеет все, а показать не может. К выступлению на чемпионате я готов, подтвердил я свои слова. Желаю тебе удачи на чемпионате, думаю, у тебя все получится. — заключил тренер, взглянув на меня с какой-то хитринкой. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, — «за добрые слова и за то, что поддержали. Но, как выяснилось, тренер этот сказал мне далеко не все. После того, как тренировка была окончена, и измотанные ребята отправились в раздевалку, меня кликнул Григорий Семенович. «Миша», — махнул мне рукой, — «зайди-ка ко мне в тренерскую, Разговор у меня к тебе есть. Смотри, тебя, наверное, на чемпионат готовят, с восторгом и одновременно с легкой завистью проговорил Сеня. Я усмехнулся, его переживания были понятны, но у него тоже было еще все впереди. Что значит «готовят»? — возразил я. Готовить можно кого угодно и к чему угодно, но в нашем деле часть результата зависит от самого человека, а часть и вовсе от случая. На чемпиона могут готовить только такие, как тот генерал, который своего внучка готовил. Но и мы все видели, чем это в итоге заканчивается. «Это да», — протянул Сеня, — «но я же в хорошем смысле». Эта реплика настолько рассмешила меня, что я уже не стал ничего отвечать, а направился прямиком в тренерскую. Все-таки Сеня еще периодически выдавал настолько детские реакции, что отпадали всякие вопросы, почему он проигрывал свои соревнования. Пока что у него не всегда получалось оценивать ситуацию здраво и объективно. Ну да это не беда, еще научится. «Ну что, Мишаня, поздравляю тебя!» Завидев меня в дверях, Григорий Семенович снова расплылся в довольной улыбке. «У меня для тебя исключительно хорошие новости». «Это какие же?» — нетерпеливо переспросил я. «Ох уж эта манера Семеновича держать эффектные театральные паузы». «Наши гости из всесоюзной сборной все как один отметили твою великолепную работу ног», — помолчав еще немного, выдал улыбающийся Григорий Семенович. «Честно сказать, я еще ни разу в жизни не слышал, чтобы высокие гости хором нахваливали одного и того же боксера. Обычно хвалят, конечно, они же изначально приходят к сильнейшим, но все-таки у каждого есть свои фавориты, а тут как сговорились. Все уставились на тебя, и все тут. Потом меня еще долго расспрашивали, откуда ты такой и где я тебя взял». «Ко мне тоже один из тренеров подходил», — признался я. «Удачи желал». Я не стал пересказывать содержание разговора, но, похоже, Григорий Семенович слышал его и сам. «Короче, Миша, смотри, какое дело. Теперь уже то, что тебе нужно готовиться как можно серьезнее, мнение не только мое, но и тренеров сборной Советского Союза. Понимаешь намек?» Я молча кивнул. «Чего же тут не понять? Если люди такого уровня призывают тебя готовиться, значит, на тебя делают ставку, или, как сказал Сеня, готовят чемпиона». «Вот ты хорошо, что понимаешь», — удовлетворенно произнес Григорий Семенович. «В общем, я тебе вот что хочу сказать. На чемпионате будут очень крепкие парни из союзных республик. Один из этих парней тренируется как раз-таки под руководством заслуженного тренера сборной СССР, с которым ты и разговаривал». «Ого», — только и произнес я. «Это что же получается? Он сейчас решил своего потенциального конкурента прощупать». «Вот тебе и ого», — ободряюще улыбнулся Григорий Семенович. «Насчет прощупать — это смотря, что ты под этим имеешь в виду. Они же и в сборную к себе ребят присматривают время от времени. В общем, это я все к тому, что уровень действительно серьезный. Не исключено, что тебе выпадет драться с кем-нибудь из них, из сильнейших. Поэтому к чемпионату ты должен подойти несгибаемой машиной, которую ничто не может ни остановить, ни заставить забарахлить». Я молча слушал тренера и одновременно переваривал услышанное. Вот так, практически внезапно, хотя и нельзя сказать, что совсем уж неожиданно, меня, стало быть, выдвигают на самый верх. Что же, все происходит еще быстрее, чем я планировал. С одной стороны, это просто прекрасно, значит, за эту жизнь я могу успеть сделать гораздо больше, чем за предыдущую. С другой, повпахивать-то придется тоже в несколько раз больше. Впрочем, это-то меня как раз не пугает. Работа в зале для меня в радость, даже если она тяжела. «Так что скажешь, Михаил?» — прервал мои размышления Григорий Семенович. «Готов ли ты к труду и обороне?» «Всегда готов», — торжественно ответил я, невольно улыбнувшись. «Ну что же», — Григорий Семенович задумчиво посмотрел на календарь, висящий у него на стене, а потом на часы, и, наконец, на меня. Тогда ближайшие 2 дня нам всем на восстановление и выезжаем на чемпионат.